Этот скиф — великий добряк. 25 мая 1873 года. Я все больше и больше люблю его. 30 декабря 1873 года. Единственные литературные друзья — мадам Сант и Тургенев. Эти двое стоят толпы. Январь 1873 года. Этот человек чудесный. Ты не представляешь, сколько он знает. Он знает, я думаю, очень глубоко все литературы. И при этом такой скромный, такой добряк, такая корова. С тех пор, как я написал ему, что он был вялой грушей, все его зовут у Виардони иначе, как вялая груша. 5 ноября 1873 года. Расхваливая исключительные достоинства Тургенева, Флобер не отказывал себе в удовольствии при случае подчеркнуть его слабости. Чаще всего он упрекал его за зависимость от Полины Виардо и нерешительное поведение в жизни. «Московит так привязан, что я не знаю, где он теперь находится — в Бужевале, Сомюре или Оксфорде». 9 сентября 1873 года. Насколько все-таки редка прямая линия? Чего бы ему, Тургеневу, стоило выполнить то, что он сказал? Так нет, он мешкает, он откладывает. 20 декабря 1876 года. Своим друзьям, которые восхищались им и уважали его, Тургенев, не уставая, рассказывал о России. Благодаря ему они узнали Пушкина, Гоголя, Толстого. Он посвящал их в особенности русской жизни, рассказывал о русской природе, русской истории. Он был в их глазах идеальным связным между Францией и его огромной страной, неведомой, исполненной тайн и надежд. Его преклонение перед русскими писателями было таково, что без малейшей зависти он трудился, содействуя переводу их произведений на французский язык. Их успехи во Франции радовали его как личная победа. Одновременно он рекомендовал французские произведения русским издателям с целью перевода. Он сам перевел, помимо всего прочего, на русский язык «Искушение святого Антония», «Иродиаду», «Легенду о святом Юлиане Милостивом» Флобера. Эта роль пропагандиста, служившего одновременно двум культурам, оправдывала в его глазах его присутствие на чужой земле. Он оправдывал это свое добровольное изгнание, говоря себе, что жил во Франции не только ради собственного удовольствия, но, живя там, он был полезен и своей родной стране, и в то же время стране, которая приняла его. Впрочем, не только русскую литературу прославлял Тургенев перед своими друзьями. Он был более европейцем, чем каждый из них, и говорил помимо французского на немецком, английском, итальянском, испанском языках. Однажды в воскресенье после обеда, во время одной из встреч у Флобера, он перевел с листа восхищенной аудитории Прометея и сатиры Гёте. «Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью только что политых цветов», — напишет Альфонс Даде, «и мы, четверо, Гонкур, Золя, Флобер и я, взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему гения». Альфонс Доде, 30 лет в Париже. Флобер уважал московита не только как писателя, он относился к нему как к лучшему своему литературному советнику. «Вчера я провел прекрасный день с Тургеневым и прочитал ему написанные 150 страниц святого Антония», — писал он Жорж Санд. «Затем я прочитал ему почти половину последних песен. Какой слушатель и критик! Он покорил меня глубиной и верностью суждений. Ах, если бы все, кто пытается судить о книгах, могли слышать его! Какой урок! Ничто не ускользает от него! В конце пьесы из 100 стихотворений он вспомнил о слабом эпитете, а для святого Антония подсказал мне несколько прекрасных деталей». Письмо от 28 января 1872 года. Мопассан описывал Флобера, который с благоговением слушал Тургенева, устремив на него взгляд голубых глаз, согласно кивая ему головой и отвечая его слабому, нежному голосу своим гортанным, исходившим из-под усов, подстриженных под старого гальского воина,